Глава 34. Прохожий. Она не могла его отпустить, рука не разжималась. Даже несмотря на то, что он ответил ей и как безразлично смотрел в глаза своими зелеными и пустыми, как бутылочное стекло. «Это...» — ее голос задрожал. «Значит, все?» «Алин, не надо излишне драматизировать». Его тон был даже хуже, чем у Артема, который сказал ей то же самое, когда, едва натянув трусы, догнал на лестничной клетке. «Никогда не сможешь забыть?» — с трудом проговорила она. «Это был твой прощальный подарок?» Она не могла не вспомнить его слова, что он шептал утром во время потрясающего секса. «На дорожку, да? Чтобы...» «Алина, не надо». Он отвернулся в сторону от неприятного вопроса и ее взгляда. «Чтобы было, что вспомнить?» — все же продолжала она. «Вся эта твоя башня была для этого. Оторваться напоследок. Ты...» От этой мысли ее коробило, но именно сейчас вдруг странное горное жилище с запасами вина и презервативов становилось в ее глазах очень логичным. «Всех женщин туда на прощание водишь?» «Да». Он спокойно вернул взгляд. Лицо было бесстрастным. «Ну и...» «Как тебе со мной?» Она с трудом сдерживалась. «Прекрасно». Стас накрыл своей второй ладонью ее руку. «И тебе понравилось. Очень». «Очень. Потому что я...» «Потому ты подумала, что хочешь, чтобы это продолжалось», — перебил он ее. «Тебе понравилось, и это естественно желать еще. И также нормально возвращаться домой к обычной жизни». «А я не хочу». Алина все еще не могла отпустить его, и Стас терпеливо стоял в ожидании, когда же до нее дойдет. «Хочешь?» «Не хочу!» – прикрикнула она. Ее начинал раздражать его равнодушный тон, которым он с ней даже не спорил, просто втолковывал, как умственно отсталой или ребенку. «Хочешь?» – все же громче сказал он, теряя толику сдержанности. «Все равно все рано или поздно хотят вернуться». «Это иллюзии, что здесь лучше». «Это не иллюзия. Я знаю, что я чувствовала», — настаивала она, сжимая его руку. «Я знаю, что ты чувствовал. Я слышала, что ты шептал все эти слова. Моя девочка, ощущала, как ты дрожал, как тебе было хорошо. Тебе тоже хорошо со мной». «Разве?» — он выждал паузу, видимо, надеясь, что она сама обо всем догадается. Алина начинала догадываться. «Ну, пошел он к черту! Врет он! Врет он!» Мастер манипуляций и обмана решил на ней все свои навыки использовать. «Да, я точно знаю!» – не сдавалась она. «Нет, Алин, это было просто физическое удовольствие. Все слова, что я тебе говорил во время секса – это выражение сиюминутных эмоций. Все люди шепчут глупости, когда им хорошо и хочется еще лучше. И все, не больше». Продолжал заколачивать он гвоздики в крышку. «Если бы я оставался с каждой женщиной, которая так считала, увлекшись стриптизом в клубе или спасателем на пляже, то я бы уже в 30-й раз разводился». «Ты еще ни разу не женился, чтобы разводиться», — сердито ответила она. «Откуда тебе?» «Почему ты так решила?» Разделяя слова паузы, спросил Стас и сжал губы, уставившись прямо на нее, не моргая. Потянул на себя руку, в которую вцепилась Алина. «Потому». Снова почти шепотом выдохнула Алина свою надежду. Барсов спокойно и медленно разжал ее пальцы свободной рукой, просто так, по одному, отсоединил от своей ладони, как будто обрубал провода и трубки системы жизнеобеспечения. С последним рука Алины опустилась, как и душа ее сползла к асфальту, наполненная тяжелыми черными камнями. «Я не живу здесь, я здесь работаю. Это командировка, не мой дом. «Не мой город, не моя жизнь», – перечислял Стас. «Все это», – он обвел взглядом окружающие здания, пальмы, дорожки, море, выглядывающее из-за стен. Потом остановился на Алине, будто бы приплюсовывая ее к этому списку. «Временно». «Ты же сказал...» – она с трудом вдохнула от тяжелой железобетонной плиты, лежащей на ее груди. «Что со мной ты настоящий? Что ты настоящий?» Стас смотрел на нее и молчал. «Ты врал!» «Я хотел, чтобы тебе было хорошо». «Зачем ты мне врал? Зачем рассказывал о себе, если не хотел, чтобы я узнавала? Как мне может быть от этого хорошо?» Когда ты купаешься в море, в жару тебе хорошо, прохладно и приятно, а когда выходишь на берег, обижаешься на море. В душе Алины бушевал ураган. С громом и молниями, со штормовыми волнами размером в дом, которые разбивали изнутри ее сердце, бились с такой силой, что куски летели во все стороны. Она не могла отвести взгляда от лживых зеленых глаз, что смотрели на нее с такой простой и сухой безразличностью. Она не могла в это поверить, не хотела, но это не делало его слова ложью. «Тогда я хотела бы утонуть в этом море», — опустошенно произнесла она. «Это эмоции в тебе говорят. Пойдем, я провожу тебя до номера. Тебе еще надо собраться, и Варя...» «Ты опять притворяешься?» Алена не выдержала и толкнула его в грудь. «Ты опять врешь!» От нового толчка он отступил на полшага назад. «Ты врешь! Врешь! Врешь!» Теперь она уже била его руками, пытаясь разрушить этот фальшивый образ, что он воздвиг для нее, как притворялся и врал на яхте. Алина, он качнул головой, будто в разочаровании ее поведением, ее истеричным срывом. «Да, она имела полное право на срывы. Она ему в любви призналась. Она хотела все бросить и остаться с ним в Сочи, всю жизнь свою разрушить ради него, чтобы быть с ним. Врешь, сволочь!» Она занесла руку еще раз, но он поймал ее за запястье. «Да, вру!» — крикнул он, и прохожие обернулись. «Я всегда вру! Вру и притворяюсь другими людьми. С утра до ночи, без перерывов. Это моя работа!» «Ты!» — всхлипнула Алина, из последних сил стараясь не заплакать. «А ты врешь сама себе, что любишь, что хочешь остаться. Не обманывай себя, тебе будет плохо. Потом обязательно будет плохо. Сказка закончится очень быстро». «Уйди!» Алина попятилась назад, качая головой. «Все, что я сделал, это спас тебя. Я вытащил тебя из моря, когда ты тонула, увез от бандитов. И все! Я не принц на коне из твоих фантазий, невоображаемый герой. Я не такой, как ты думаешь!» Он сильнее дернул ее на себя за руку. «Я другой!» «Эй, мужик!» Какой-то парень в шортах, шедший мимо, отделился от своей компании. «Оставь девушку! Чего ты к ней докапываешься?» Алина испуганно посмотрела на парня, потом на Стаса. «Я как он!» – Стас качнул головой на этого парня. «Просто шел мимо! Ты же не влюбишься в него теперь?» «Мужик, ты чего несешь?» – не понравился этот выпад заступнику. «Потому что он никто!» – крикнул Стас. «Прохожий! Ему плевать на тебя на самом деле! Он просто решил вступиться! Он тебя не знает! Ты его не знаешь! Утром проснется и не вспомнит больше никогда! И ты его даже в лицо не запомнишь!» Он продолжал ее потряхивать за руку, а Алина смотрела на него расширившимися от ужаса и понимания глазами. Это он не о парне с улицы. Это он о себе говорит, что проснется утром и не вспомнит, как ее зовут. Прохожий! «Да ты больной!» Заступник толкнул Стаса в плечо. Алину дернуло вместе с ним, потому что хватка была крепка. «Отцепись от девушки! Ты просто его забудешь, поняла?» продолжал Стас. «Сядешь в самолет и забудешь!» Подошли остальные двое парней из компании и тоже попытались отцепить Стаса, кто словами, кто руками. «Отвали от девчонки, козел!» «Ты поняла меня?» Стас вновь выглядел злым, в точности так, как там, на горной дороге, когда бил по своей машине и рычал, как зверь. Та же ярость кипела в его глазах и была направлена на Алину. А она совсем не понимала, за что, почему. «Да я тебе!» – двое парней рванули Стаса и Алину в разные стороны, расцепляя их руки. Алина от резкого рывка потеряла равновесие и, неловко шагнув назад, все же упала на асфальт на задницу, в последнее мгновение подставив руки. Один из парней метнулся к ней, чтобы поднять, а оставшиеся два внезапно решили подраться со Стасом. Тот, что заступился первым, замахнулся, чтобы ударить его в лицо, но Стас с выверенной быстротой и легкостью увернулся, поймал его руку и вывернул, заламывая назад. Парень вскрикнул, и Стас его тут же оттолкнул от себя. Дружок поверженного заступника в то же самое мгновение толкнул Барсова в спину, но быстро отскочил подальше, пока он не успел к нему развернуться. Третий уже уводил Алину в сторону. «Иди собирайся!» – Стас обратился к Алине, разворачиваясь по ходу ее движения и не обращая никакого внимания на нападавших. «Я провожу тебя на самолет утром!» Хочет убедиться, что она в него сядет, что не будет ему мешать жить своим присутствием, да? Спасать следующую клиентку в стриптиз-баре или на пляже? «Уходи!» – крикнула Алина, которую отводил подальше парень из компании. «Идем, забей на этого козла. Тебя проводить?» – бубнил он ей. «Мы ему ща наваляем, ты только скажи!» «Не надо! Оставьте меня в покое!» Она вырвалась из его заботливых полуобъятий и рванула быстрым шагом в отель, расталкивая прохожих. Глаза застилала мутная пелена слез, накатывающих без возможности остановить их, вдохнуть. До главного входа было рукой подать. Она не хотела возвращаться туда. Но куда еще? В чужом городе, где она никому не нужна. Даже тому, кто ей был нужен больше всего на свете. Стас что-то еще крикнул ей вслед, но она больше не слушала его слов. Ей было достаточно. Забежав на лестницу в противоположном конце холла, потому что у лифта стояла толпа туристов с чемоданами, Алина пробежала один пролет и резко затормозила, вцепившись в перила. Ее окончательно накрыло. Она сползла по перилам и села на ступеньку, закрыв лицо руками. Вот она, дурочка! Правильно Стас сказал! Просто дурочка! Как глупая влюбленная девочка-подросток! Чик! И ей 16, а не 26. Первый мальчик, в которого она влюбилась в школе, отверг ее. Алина вытерла щеки и посмотрела на море за маленьким окошком между пролетами лестницы. Из него выходили довольные жизнью искупавшиеся туристы. Им было хорошо. «Идиотка!»